Она чувствует своих. Мы уселись на кухонный уголок. Я, гепард, пес, змея и лиса. Накрывать большой стол нужды не было. На столе была лишь кровь и водка с закуской. Да и то из закуски только маринованные огурцы. Выгонять этих ребят не хотелось. Они мне, да и Владу, жизнь спасли. К тому же у них можно много чего полезного узнать и научиться. Так что небольшой отдых был очень кстати. Тем более, что кровь мы пили не только мою, то есть Эдуарда. У них с собой были неплохие запасы крови низших. Итак, Ворон, ты здесь один живешь, в этом особняке? Нет, конечно, но моя семья сейчас не в городе, размыто ответил я. Я так и подумала, кто же бросит своих на расправу охотников? А ты точно тут один? Я с удивлением посмотрел на нее. Ну да, а что? Просто я почувствовала мощную ауру. Обращенный такое сделать не может. Наверное, это от крови чистокровного, пожал я плечами. Да, может быть, неуверенно согласилась она. Мы выпили за победу. Потом еще за знакомство, за хорошую добычу и за всякую ерунду. Я отделался всего 100 грамм крови, а затем пес начал пить со своих запасов. Вообще он как-то быстро опьянел от водки, гепард и лисичка держались лучше, змея тоже быстро накидалась и через пару часов уже засыпала, опершись о стол. «А вы давно занимаетесь охотой на охотников?» – спросил я, решив разузнать о клане побольше. «С тех пор, как нас почти всех перебили», – ответила лиса. «Раньше наш клан состоял из 100 вампиров. Чистокровные, аристократы, ну были, конечно, и обращенные, и полукровки, но клан был силен. Хотя мы никогда не лезли в политику, не светились среди людей, да и не убивали их, почти, только в крайних случаях, если совсем уж отморозки попадались, а затем в наш город пришли охотники. Сначала их было немного, разведотряд, искатели, а затем приехало около 1000. Мы пытались заключить с ними мир, и это после того, как нескольких наших убили, но нас обманули, траванули какой-то дрянью и начали убивать. Была дикая резня, тех, кто сумел выжить, преследовали, как бешеных собак. Из 100 нас осталось только 7. 5 ты уже знаешь. Еще есть волк. Он у вас за главного, у нас нет главных. Но он вроде как самый сильный и опытный. Чистокровный вампир. Мы все здесь аристы. Еще есть кошка, девушка волка. Она от него не отходит ни на шаг, хотя она самая слабая из нас. Лис, может, не стоит ему все рассказывать? Сделал ей замечание гепард. Да ладно тебе. Он с нами кровью поделился и кровом. Думаю, ему можно доверять, сказала лиса и выпила еще стопку водки. Как же в этой маске неудобно пить. Неожиданно для всех, девушка вдруг сняла свою маску, под которой скрывалась настоящая красотка. Рыжеволосая, с тонкими чертами, веснушками на щеках и пирсингом над губой и бровью. Что так уставились? Нельзя же во всех видеть врагов. Он вампир, и охотники хотят его убить. Этого разве недостаточно? Как скажешь, лис. Тут неожиданно проснулась и змея, а вот пес наоборот начал засыпать. Чё так тухло, народ? О, лиска личика показала. Воскликнула змея и тоже сняла свою маску. В отличие от лисички, она не была красоткой, но и уродиной ее назвать сложно. В целом лицо было симпатичным. Когда-то, пока она не сделала на нем 2 тату, да и короткие волосы как-то не в моем вкусе. Почему вы вообще эти маски используете? Думаете, охотники вас по лицам определяют? Так вы наоборот еще больше внимания привлекаете. Тебе не понять, это наша фишка. Но это же неудобно. Как в них дышать? Да и угол зрения ограничивается. А ты попробуй, предложила лиса. Я взял ее маску и рассмотрел изнутри. Мягкая подложка, вроде как из поролона, но очень качественного. Все изгибы довольно точно повторяют рельеф лица лисы. Маска будто сделана специально под нее. Наверняка так оно и есть. Снаружи маска твердая, как металл, но при этом весит она 50 грамм, будто из бумаги сделана. Приложив маску к своему лицу, я удивился ее удобству. Несмотря на отличие в форме наших лиц, она хорошо прилегала ко всем выступам и впадинам. Разве что маловато была немного и заканчивалась чуть ниже моего рта, в то время, как лисе она закрывала подбородок. Дышать было на удивление легко, а маска на лице практически не ощущалась. Угол обзора, конечно, был меньше, но не сильно. В какой-то степени это было даже полезно в бою, больше концентрации на противнике и меньше отвлечений на все, что происходит вокруг. А главное, меньше обжигающего ультрафиолета попадает в глаза. Так стоп, а это что? В прорезах для глаз было не пустое пространство, как я сразу подумал, а тоненькие незаметные стекла. Это значит, что ультрафиолет вообще не попадает в глаза, разве что 1% просачивается, да и лицо защищено. Всю остальную кожу на теле защитить вообще не проблема. «Ну как?» – спросила лиса. «Крутая вещь, где можно такую купить?» «Ха-ха, нигде. Их создавал наш клан, еще до того, как нас истребили. Технология засекречена, даже мы ее не знаем, так что...» «Ну ладно, а ты мне что интересного покажешь или расскажешь про себя?» Ехидно улыбнулась девушка. Я немного напрягся. Выдавать свои секреты им совсем не хотелось. Они хоть и помогли мне, но глупо им доверять на все 100. Мне даже на ночь их оставлять дома не хочется, разве что лисичку я бы оставил. Но выгонять как-то не очень хорошо, после всего, что они для меня сделали. Могу устроить небольшую экскурсию. Звучит скучновато, но это лучше, чем сидеть здесь. «Геп, змея, вы идете?» – спросила лиса. «Не, я тут со злобой пообщаюсь», – отмахнулся гепард. «А я бы посмотрела», – полупьяным голосом произнесла гадюка. «Вот же сука, нет бы наедине нас с лисичкой оставить, хотя от тройничка я бы не отказался. Змеюка хоть и худоватая, но грудь и попа имеются, ну а на прическу можно глаза закрыть. Хорошо хоть пес отключился. Бесячий парень, несмотря на то, что спас Влада, я показал девушкам первый этаж, что их не особо впечатлило. Тем более, что большую часть комнат они видели во время боя. Второй этаж видела только змея, а вот лисичке понравились комнаты девушек. У Барта мы задержались чуть дольше. Как раз в ней отдыхал Влад. Но девушек больше заинтересовали полки с книгами, раритетные вещи и стол для различных опытов. «Что-то я устала», зевая произнесла змея и присела на кровать Влада. «О, закуска! Ай, он же теперь тоже вампир! Она его не выпьет», уточнил я у лисы. «Не, она принципиально не пьет вампиров, только низших. Загон похожий на моего друга, но тот людей не пьет. У всех свои тараканы», пожала плечами лисичка. «Интересно, а какие они у тебя? Ну кроме фалоса в твоем рюкзаке. Да блин, это не мой. И вообще, нет у меня никаких тараканов. Да ну, может тогда покажешь свою комнату?» «Да легко. Я провел лисичку к себе, оставив змею спать с Владом. А чтоб она его не выпила, приказал Подмышкину за ней приглядывать. Она уже уснула, когда он забрался в комнату и повис на потолке. Злоба тем временем присматривала за парнями на кухне. Кровь Федика я забрал с собой, на всякий случай. Ее осталось всего 2 литра. Хотя этого должно хватить мне для перехода на следующий ранг. Впечатлить девушку в моей простой комнатушке было просто нечем. Но ей, похоже, это и не нужно было. Более того, она сама меня удивила. Не говоря ни слова, она схватила меня за шею и впилась своими мягкими и теплыми губами в мои, став для этого на носочки. Меня долго уговаривать не нужно. Тем более этого требует мой организм. Мы быстро разделись, иногда прерывая для этого поцелуи, и завалились на кровать. Когда дело было в самом разгаре, лиса еще раз меня смогла удивить, использовав свой навык. Ни для кого не секрет, что почти каждый мужик мечтает о сексе с двумя девушками. Мое желание в эту ночь почти сбылось. Пусть это были не настоящие девушки, а лишь иллюзии, но иллюзии очень качественные и сексуальные. Причем, лиса могла создавать не только свои копии, но и копии других людей, которых встречала прежде. В общем, ночка выдалась веселой, а вот рассвет. Рассвет был еще веселей. Под утро в комнату ворвалась Ника. То ли по поручению Валентина, то ли сама сбежала, не выдержав компанию своей родни. Каковым же было ее изумление, когда она увидела меня в постели с другой. Даже когда я Лену приводил, Ника не так взбесилась. «Какого хера?» – завопила она. «Это что за сука, что она делает в нашем доме?» От злости Ника выпустила когти, а ее глаза налились красным. «Ну все, крови не избежать». Глава 35. Друг-вампир, горе в семье. Ника набросилась на лису, не дав ей опомниться и что-нибудь сказать. К тому же та не пыталась защищаться, а в первую очередь схватилась за свою маску, что лежала на тумбочке, и быстро надела ее. Я прикрыл лису, став между ней и Никой, но это особо ничего не изменило. Ника отшвырнула нас обоих телекинезом, впечатав в стену. Я при этом даже одеться не успел. Тут уже и лиса окончательно проснулась, и я понял, что нужно действовать более решительно. Лиса создала несколько своих иллюзий и отправила на Нику. Сама она атаковала вместе с ними, но все было так быстро, что разобрать, где иллюзия, а где настоящий вампир, сложно. Сначала я попытался внушить девушкам ментальную команду прекратить, но это работало только с людьми, да и то не со всеми, а я лишь зря потратил время и силы. Девушки за это время обменялись несколькими ударами, благо не опасными. «Прекратите!» — крикнул я, вложив в голос энергию и силу. Получилось что-то вроде импульса ауры, который пронесся по дому, вызывая вибрации. Это хоть и не нанесло никому вреда, зато хорошо привлекло ко мне внимание. У меня же от перенапряжения снова пошла кровь из носа. «Так это была твоя аура?» — изумилась лиса, будто забыв про Нику. «Может, объяснишь мне, что происходит?» — прорычала сквозь зубы Ника. «Так, давайте все успокоимся и разойдемся мирно. Ника — это лиса, она помогла мне убить охотников, что вчера пришли сюда. Лиса — это Ника, она тут типа живет. Мог бы и сказать, что у тебя есть девушка», — фыркнула рыжая, переведя взгляд на меня. Все ее иллюзии развеялись, а желание драться резко испарилось. Хотя и не она начала эту драку. «Мы как бы и не встречаемся», — пожал я плечами. «Только целовались разок, ну или два. Тогда почему она напала на меня?» — указал лиса на Нику. «Не тычь в меня своим уродливым пальцем. Неизвестно, кто появляется в моем доме без приглашения. Повсюду следы боя, пятна крови, сломанная мебель. Что мне еще оставалось делать?» — рявкнула брюнетка. «Я спасла ваш дом от охотников. Тебя никто не просил». Я стоял посреди спальни без одежды и наблюдал за перепалкой девушек. Лисичка при этом успела надеть нижнее белье, ну а Ника была в своем любимом топике и коротких шортах. Если бы их драка не была такой опасной, я бы даже получил удовольствие от зрелища. А если их еще намочить? Неожиданно дверь комнаты распахнулась и в нее ворвалась змея, Влад, гепард и пес. «Что здесь происходит?» — спросил Геп, обнажив когти. «Кто эта красотка?» — спросил пес. «Вы чё трахались?» — спросила змея, видимо обращаясь к лисе. «Что за хня? Кто эти звери? Почему я с каким-то типом проснулся?» — в полном недоумении спросил Влад. «Сам ты тип, я вообще-то девушка», — обиженно ответила змея. «Вы кто такие? Что делаете у меня дома?» — еще сильнее разозлилась Ника. «Пожалуй, нам лучше уйти», — произнес гепард, спрятав когти. «Охренеть, доброе утро, называется», — буркнул я, глядя на происходящее. «Клан Маски покинул наш дом довольно быстро. К тому же погода располагала вампиров к прогулке. Был как раз, редкий в наших краях, дождливый день. А вот с Никой мне пришлось провести достаточно много времени. Ей нужны были подробные ответы на вопросы. Кто они такие? Я же сказал, клан Звериной Маски. Вампиры, что охотятся на охотников. Приехали следом за ними. И почему их самих эти охотники еще не убили? Да как раз убили. Их больше сотни раньше было, а сейчас 7, кажется, осталось. Как ты вообще с ними связался? Почему впустил в дом? Почему? Ника вдруг запнулась и немного покраснела. Я сразу понял, о чем она хотела спросить. И это она уже немного успокоилась. Первые минут 10, после ухода гостей, она тупо орала и крушила мебель, которую повредили вчера, во время боя. Я же говорю, они за охотниками гоняются, выслеживают их и убивают. Хорошо, допустим, они следили за охотниками. Почему они тогда дождались нападения на дом, а не убили их еще на улице? Ты серьезно? На улице? Может, еще в центре города бойню устроить? К тому же они хотели выяснить, чего эти охотники добиваются. Угу, выяснили. Теперь ты доволен? Они знают про наш особняк, про нашу семью, про меня и мою способность, про тебя, недоумка обращенного с аурой чистокровного. При каждом слове Ника загибала один палец на руке, оставив в конце только один, средний. Ну, способность ты сама решила проявить. Даже не пытайся меня виноватой сделать. Если бы не они, Влад бы вообще погиб, да и я тоже. Это верно, поддакивал Владик, сидя с нами на кухне. А ты вообще молчи. С тобой я позже поговорю. Ну уж нет, сколько можно наезжать на Макса? Вдруг огрызнулся Влад. Он тут в одиночку ваш дом защищает, жизнью рискует, пока вы там в бункере ныкаетесь, в который даже меня не пустили. Отчасти из-за вас я вчера чуть не сдох, а эти звери, как там их, спасли меня. Так ведь, Макс, ну если конкретно, то тебя спас пчел, в маске собаки и кровь Федика. Ника открыла было рот, чтоб что-то возразить, но не нашла что сказать. То ли поняла, что она была не права, так отреагировав на гостей, то ли вспомнила, что я для них сделал. Вместо ответа она лишь громко выдохнула, развернулась и куда-то ушла. Куда это она? Я что-то лишнее сказал? Начал переживать Влад. Да не, ты все верно сказал. Просто девушки проигрывать в споре не умеют. Теперь неделю с нами разговаривать не будет. Да они и так в бункере постоянно сидят, как с ними поговоришь. Кстати, как чувствуешь себя? Спросил я, вспомнив про обращение друга. Голова кружится, зрение как у крота, в ушах будто стадо тюленей оргию устроили, и жрать хочу, как после той самой оргии. Мда, не слабо тебя вштырило. Ну, зато я теперь вурдалаком стал. А я скоро смогу летать, так ты уже можешь. Залазь на крышу и прыгай, только старайся повыше залезть и как можно дальше прыгнуть. Блин, Макс, я серьезно, так и я разве шучу? И это, руками еще посильнее махай, как птица. Слушай, а пожрать есть что-то? Желудок выкручивает, как теща яйца. Ну, кровь Федика я тебе точно не дам, хватит с меня благотворительности. До вечера потерпи, я схожу на охоту, но я сейчас хочу. Я не выдержу до вечера, я будто сам себя изнутри пожираю. Хотел стать вампиром, поздравляю, мечта сбылась. Братан, ну пожалуйста, дай кровушки. Я тебе дилер что ли? Пойди и достань сам. А хотя не надо, знаю я тебя. Засосешь еще кого-то до смерти. И что мне делать? Блин, пожри вискаса, я не знаю. А вампиры едят такое? С серьезной миной спросил Влад. Вампиры все едят, если очень хочется. Тут злоба, лежавшая все это время у своей миски, подняла голову и нехорошо посмотрела на Влада. «Не, я пас», — решил он. «Пойду гляну, как там Ника», — сказал я. «Спроси, может у нее похавать есть чё?» «Облизательно». Ника, как и я предполагал, не ушла в бункер, а засела в спортзале. Она и в нормальном настроении из него почти не вылазит, а когда нужно выплеснуть злость, то лучше места для нее просто нет. Я опасался к ней приближаться сразу, поэтому самостоятельно взялся за лук и пытался поразить им мишень, хотя бы с 10 метров. Однако это оказалось не так просто, как я думал. Накладывание новой стрелы и прицеливание занимало невероятно много времени, а стрела летела не совсем туда, куда я пытался ее направить. Иногда она попадала в молоко, а иногда и вовсе падала на пол, так и не встряв в мишень. «Ты специально над моим луком издеваешься?» «Совсем довести меня решил?» «Не выдержала Ника». «Моего обращения с оружием, ты же не хочешь меня обучать, хотя я свою часть сделки выполнил, отвез твоего хахаля, он мне не хахаль, это ты тут шлюх всяких водишь домой, пока нас нету». Я молча продолжил стрельбу, а Ника, еще немного понаблюдав за мной, все же не удержалась. «Так, дай сюда лук, возьми пока этот, он помягче и легче в обучении». Я отдал девушке классический лук, без всяких наворотов, а она мне дала что-то больше похожее на детскую игрушку. Блоки вверху и внизу сильно облегчали натяжение, но остальные части оружия были для меня совсем непонятными. «Смотри, левую ладонь кладешь сюда, можешь не сжимать так сильно. Вообще лучше не сжимай, во время натяжения упор не даст луку упасть». «Что за упор? Вот эта штука, за которую ты держишься. А это что за палка? Второй прицел? Это стабилизатор? Дубина ты неотесанная, он сводит на нет вибрацию во время выстрела. Это палка, сюда стрелу кладут». «Ну это я уже понял». «Ничего ты не понял, стрелу нужно держать в определенном положении, это направляющее перо, оно должно смотреть от рукояти лука, иначе оно испортит траекторию полета. А эти два вверх и вниз получается, да, хвостовиком немного надави на тетиву, да, вот так, теперь стань параллельно полету стрелы, левую руку вытяни вперед, да не сжимай упор, натягивай, да, теперь целься, локоть не отводи в сторону». Ника стала позади меня и помогла прицелиться, левой рукой придерживая мою левую, а правой отведя локоть моей правой руки назад. «Левый глаз закрывай, тетиву можешь к щеке прижать, ВТ, тремя пальцами держи ее, кисть не сгибай, и не сутулься, блин, как много всего, а ты думал почему этому годами учиться, теперь понял». «Еще немного натяни, да, а теперь отпускай». Я выпрямил пальцы, которыми держал тетиву, и стрела с приличной скоростью устремилась в мишень. К моему удивлению, попала прямо в яблочко. Я невольно улыбнулся. «Приятные ощущения». «Ну, примерно так», — вместо похвалы выдал мой учитель. «Примерно, да это же идеальный выстрел». «Ха-ха, идеальный. Ты стрелял с 10 метров, потратив на выстрел минуты две. Да и то попал только с моей помощью. Я и сам могу». «Ну давай, только стрелу достань, они дорого стоят». Я подошел к мишени, которая внешне напоминала квадрат пенопласта, с нарисованными в центре кругами. Но на деле это был более плотный материал, что-то типа баллистического геля по плотности. Стрела вошла сантиметров на 10. Это гарантированная смерть при попадании в сердце. А достать ее оказалось не так легко. Сидела плотно, как гвоздь, вбитый в дерево. Пришлось приложить сверхчеловеческих усилий, чтобы достать стрелу. А стрелы и правда были не из дешевых. Это даже неопытному стрелку, вроде меня, было ясно. Пулевидный наконечник был выполнен из темного довольно прочного металла. Древко, судя по весу, из карбона, что делало стрелу легкой и прочной. Оперение пластиковое. Не знаю, насколько это круто, но выглядит очень хорошо. И это более легкий лук, уточнил я. Для обучения да, ну и для стрельбы тоже. У этого, Ника показала на оружие, что держала в руке, сила натяжения намного выше, нет стабилизатора, полочка проще, блоков нет и прицел другой. Да у меня от того аж плечо заболело, ты же его даже не до конца натянул. Смотри, Ника отошла в другой конец зала, до мишени получилось 30 метров, затем очень быстро положила, мне даже показалось, что бросила стрелу на тетиву, натянула ее, с характерным скрипом, а затем выстрелила. Стрела со свистом и приличной скоростью пролетела дистанцию, почти по прямой траектории пробила мишень в паре миллиметров от яблочка, оставив перед мишенью лишь заднюю часть с оперением. А во, выдохнул я, меня больше поразила не точность или скорость полета стрелы, а техника и скорость стрельбы Ники. Девушка даже не использовала ускорение, а смогла достать стрелу из колчана, прицелиться и выстрелить. Все это заняло у нее не больше 2 секунд. Учитывая возможность ускориться, из лука можно сделать более грозное оружие, чем из пистолета. «Я хочу так же стрелять», — заявил я, когда Ника подошла поближе. «Хе, ну потренируйся 5 лет и может быть научишься, а побыстрее никак нельзя, тебе лишь бы побыстрее. Ну если каждый день 5 часов будешь упражняться, научишься за год. А если с твоими мастерскими уроками?» — улыбнулся я. «Мои уроки ты не переживешь», — серьезно ответила девушка. Похоже, она всерьез на меня обиделась, но хотя бы разговаривает и придурком не называет. Неужели она перестала быть полустервой? Думаю, ты преувеличиваешь. Думать — это не твое. А нет, не перестала. Я еще некоторое время расспрашивал ее о технике, луке, стрелах и прочих нюансах. Затем мы уже тренировались отдельно. Я стрелял все так же с 10 метров. Ника сказала, что увеличивать дистанцию не нужно, сейчас главное приучить мышцы к правильным движениям и отточить это все до автоматизма. Также она строго-настрого запретила использовать ускорение и пользоваться усиленным луком. В общем, я чувствовал себя 10-летним ребенком на первом уроке по стрельбе, но под сомнение опыт вампирши не ставил и следовал всем ее указаниям, хотя очень хотелось форсировать события. После тренировки я заправился кровью Эдуарда и проверил свой прогресс. Ранг, обращенный, вампирическая сила 578 из 1000, вампирическая энергия 76 из 77, уровень заражения крови 64, уровень интоксикации организма 5, сила растет как на дрожжах, ну или как на первоклассной кровушке, а вот заражение не отпускает, хотя я уже смирился с жжением внутри себя, хорошо хоть ночью с лисичкой перепало, иначе сейчас под 80 было. И не нужно пренебрегать бухлицом с сигами, они неплохо затормаживают развитие болезни. Кстати, насчет болезни. Мне очень хотелось проведать сестру, но я боялся привлекать лишнее внимание к ней. Если этот клан за мной следил, то они могут и дальше это делать. А если проследят охотники, то все может быть еще хуже. С другой стороны, если она поправилась и ее можно забрать, то я бы лучше держал ее поближе или увез куда-то в более безопасное место. Да что там, в таком случае даже город можно покинуть или страну, вместе с Валентином и остальными. Мне в эти разборки зверей и охотников не очень хочется лезть. Чтоб не привлекать внимание, я сначала решил отправить к Софии Влада. Только для этого предстояло его еще найти. Осмотрев дом, я нигде его не обнаружил. Даже Ника уже покинула спортзал и пошла в свою комнату, после душа, завернувшись в полотенце. «Влада не видела?» – спросил я вампиршу. «Нет», – холодно ответила та, и прошла мимо. Надеюсь, он не отправился на свою первую охоту. Я вышел на балкон, чтобы посмотреть двор. На улице все еще шел затяжной дождь. Раньше на меня такая погода нагоняла тоску и грусть, но будучи вампиром, я полюбил дожди и возненавидел солнце. Неожиданно мимо меня сверху вниз пролетело тело Влада, с безумным криком. «А-а-а!» Ударившись о землю, Влад замолчал, а мои глаза невольно округлились. «Идиот! Ну клинический идиот!» Быстро спустившись, не пожалев энергии, я застал товарища распластавшимся на мокрой траве, с перекошенным лицом. «У-у!» – простонал он. «Ты чё, дебил?» Хотя нет, это не вопрос, ты дебил, ты же говорил, я смогу летать, едва шевеля ртом, пробурчал он. Ага, сможешь, только сверху вниз и всего пару секунд, но ты попробуй повыше забраться, может секунды 3-4 будешь лететь, голову хоть иногда включай, полудурок. Сам дурак, я же поверил тебе, я покачал головой, глядя на этого оболтуса, затем закинул его на плечи, под недовольное ворчание, и отнес в дом. У меня же срастутся кости, ты еще и сломал что-то, не знаю, но мне очень больно, ноги вообще болят. Я пощупал его ноги в районе щиколоток, на что друг отозвался болезненными стонами. Ничего ты не сломал, к сожалению, лежи и ничего не делай, к вечеру должно все отрегениться. А ты куда собрался? Заметил он, что я накинул рюкзак на плечи. Пойду Соньку проведаю, если к вечеру не вернусь, бей тревогу. Глава 36. Закрой за мной дверь. По пути в больницу я заехал в магазин, купить фруктов и конфет. София обожает мятные, такие, что по шварту все становилось ледяным. Я некоторое время с ностальгией смотрел на продуктовые полки и вспоминал времена, когда мне все это нравилось. Вкус апельсинов, запах дыни, сладкий сок яблок. Сейчас мне все это стало безразличным. Хотя некоторые запахи, витающие в магазине, все еще казались привлекательными. Денег было мало, поэтому взял я всего понемногу, пару яблок, пару апельсинов, бананов, киви и полкило мятных конфет. Продавщица нехорошо так на меня посмотрела, как на смертельно больного. Выглядел я и правда бледновато. Заражение давало о себе знать. Мне нужно как можно скорее получить новый ранг, иначе зараза сожжет мою все еще слабую оболочку. По пути в больницу, я путал следы несколько раз. Последнее время это стало для меня нормой. Слиться с толпой, переодеться где-то в туалете кафешки, в которую даже не планировал заходить, проехать немного на общественном транспорте. Это все, конечно, доставляло неудобства, но усложняло работу всяких любопытных охотников и вампиров. В больнице пахло намного хуже, чем в магазине. Странно, но в прошлые разы я не ощущал запахи так сильно, да и слух со зрением стали лучше. В целом мой организм уже неплохо приспособился к новым возможностям. Осталось их только развивать. У меня получилось отключить все запахи и абстрагироваться от лишнего шума. Не успел я дойти до палаты Софии, как ее лечащий врач едва не столкнулся со мной. «О, Воронов, добрый день. Вы сестру навестить? Здравствуйте, Игорь Павлович. Как она? Борется с болезнью, но болезнь не отступает, сами знаете. Есть хоть какие-то улучшения? Да, конечно. Лечение проходит хорошо, но нужно больше времени и денег», заподозрил я, куда он клонит. «С этим пока порядок», неуверенно ответил он, осматриваясь по сторонам. «Могу я ее проведать?» «Да, конечно, проходите, в палату 303. Я, к сожалению, тороплюсь, так что всего вам хорошего», чуть ли не кланяясь попрощался док и ушел. «Я же прошел, куда меня и направили. Палата в целом неплохая, в ней было всего два человека, моя сестра и какая-то женщина». София что-то лениво клацала в своем телефоне, но как только я появился в проходе, ее лицо озарила улыбка. «Макс, привет!» – радостно сказала она. Я аккуратно обнял сестру. Он даже с кровати встать не могла и выглядела бледнее Барта. «Привет, Сонька, как ты тут? Как себя чувствуешь?» «Все хорошо, скучновато только, но в остальном все отлично. Не голодаешь?» «Я тебе немного фруктов принес, спасибо. О, и мои любимые конфеты. А что с твоим телефоном? Я тебе пыталась позвонить, но не могла дозвониться. Не знаю, может связи не было. Если что, лучше СМС присылай. Я сейчас много работаю и бываю недоступен. Как гараж? Что-нибудь новое уже купил туда? Или домой начал таскать инструменты? Знаю я тебя. Представляешь, мне Денис вчера снился. Наш брат? Ну да, он как ты. Тут сидел и смотрел на меня молча, а потом Софи вдруг напряглась, а ее улыбка исчезла с лица. Что? Неважно, это был нехороший сон. А еще мне часто родители снятся. Жаль, что их нет. Настроение у девушки совсем пропало. Не думай об этом. Жизнь продолжается и мы есть друг у друга. А скоро ты поправишься и тогда вообще все зашибись будет. Пытался я ее приободрить. Угу. Только я тут уже так давно, что забыла, когда последний раз на улице была. Так хочется по траве босыми ногами пройтись, цветочков собрать, кошку погладить. А как на озеро хочется, помнишь, как мы в детстве рыбу с папой ловили? Как же классно было. Помню, задумался я и сам. Погоди, никуда не уходи, Я сейчас. Очень смешно. Постой, ты куда? Я нашел в больнице инвалидную коляску и, дождавшись, когда коридор останется без персонала, прикатил ее в палату Софии. Женщина, все это время практически не обращавшая на нас внимания, с удивлением и немного осуждающе посмотрела на меня. «Ты с ума сошел? Мне нельзя с постели подниматься», — заявила София. «А мы никому не расскажем», — улыбнулся я. «Но, а если нас увидит? Ну тогда извинимся и вернемся в палату. Не посадит же нас в тюрьму за небольшую прогулку». «Ну, ладно», — согласилась девушка и немного приподнялась. Сил у нее почти не было, так что сам посадил ее в коляску и вывез во двор. На нас даже внимания никто не обратил. Хотя если бы ее врач попался, как тут хорошо, дыша полной грудью, произнесла София. Угу, если бы еще лекарствами не воняло, да я уже привыкла, но сейчас дождем пахнет, и травой свежескошенной, как классно. Сестра прямо светилась от счастья, а мне еще больше захотелось вытащить ее из больницы. Я бы даже последнюю кровь Эдуарда не пожалел на ее обращение. Слушай, а ты бы хотела стать вампиром? Что, вампиром? Что за странный вопрос? Да, как в «Сумерках», примерно. Ну просто ответь. Ну, не знаю. Мне не нравится этот фильм, там все так наиграно и нелогично. Нет, я бы не хотела быть вампиром. Я хочу наслаждаться жизнью, загорать на солнышке, общаться с людьми, а не прятаться в темноте и убивать людей. Ну а если их не обязательно убивать, если ты сможешь контролировать себя, все равно мне придется питаться кровью, а это мерзко. Я даже мясо почти не ем, а эта кровь еще и сырую. Не думаю, что у вампиров она вызывает отвращение. У них же перестраиваются вкусовые рецепторы, да и восприятие меняется. Наверное, добавил я, когда София странно на меня посмотрела. Нет, все равно не хочу. Бог создал нас людьми, значит нужно оставаться людьми. Да, я уже и забыл, какая ты религиозная. Это плохо, каждому свое. Я почувствовал, как Софии стало грустно. Радость от выхода на улицу улетучилась из-за моих глупых расспросов. Тогда я и использовал свою силу внушения, чтоб поднять ей настроение. Слушай, как птички поют, даже после дождя. Ой, смотри, радуга, как же тут хорошо. Только, мне скоро капельницы будут ставить, а потом переливание. Нам нужно вернуться. Как скажешь, сестренка, как скажешь. На обратном пути нам не так повезло, и доктор Игорь нас заметил. Он беседовал с медсестрой в коридоре, когда мы проезжали мимо. Эй, вы что, Максим, ей нельзя с кровати вставать, а держать в комнате месяцами можно? Это необходимость. Я сейчас же отвезу ее обратно, и больше не позволю вам ее беспокоить. Да все хорошо, мы просто немного прогулялись, заступилась за меня сестра. Это еще неизвестно, обошлось все или будут последствия, ворчал доктор, увозя мою сестру. Я отправился в бункер, передать Рене ее игрушку и получить свою оплату. А еще хотелось поговорить с Валентином. Перед входом я еще некоторое время осматривался и прислушивался ко всем своим чувствам, чтоб убедиться, что за мной нет слежки. Я даже Подмышкина с собой взял и выпустил его на разведку. Ничего интересного даже с его помощью я не обнаружил и только после этого вошел в убежище. В бункере царило уныние и тоска. Оно и понятно, питаться консервированной кровью, видеть одни и те же лица день за днем, еще и в сети всем запрещено появляться. Да что там, Валентин даже мобильники не разрешил никому приносить в этот бункер. Поэтому и я свой спрятал, от греха подальше. Барт обрадовался моему появлению, но рассказать что-то интересное, что у него произошло за последние дни, при всем его желании он не мог, разве что про побег Ники. Но это я и сам знал. Рина обрадовалась мне еще больше, точнее не самому мне, а тому, что я ей принес. «Впервые так рада твоему появлению», полушепотом произнесла она, отведя меня от Барта. «Да что ты, а я рад, что у меня наконец появился хороший учитель». «Ты что?» – с подозрением посмотрела она на меня. «Да не, я не про твои игрушки. Я про фехтование. Забыла уже? А, ну да. А я уже подумала. Не, я таким не увлекаюсь. Хотя у меня твою игрушку чуть не отобрали». Глаза Рины вдруг округлились, а брови приподнялись. «Чего? Да так, неважно. Так когда приступим?» «Приступим, я одна планировала. Да я про уроки. Что у тебя за мысли? Оставить бы тебя без секса на пару недель, посмотрела бы я. Что у тебя за мысли будут? Не знал, что ты такая зависимая. Да ты еще мало что о вампирах знаешь. Ну, все, кроме тебя, ведут себя сдержанно. П.Ф. Валентин уже в возрасте, у него таких потребностей нет. А Ника вот не выдержала, наверняка к своим Йорим сбежала. Ага, домой она сбежала, чтоб манекены помутузить. Манекены, или тебя, тут до меня дошли кое-какие мысли. Может, она и правда ко мне сбежала, соскучилась, так сказать, а я там в кровати с другой вампиршей. Неудивительно, что она взбесилась так. Ну а Барт, по твоей логике он тоже должен был сбежать, хотя ему проще справить нужду. Это же девушкам атмосфера нужна, уединение. Барт, да он девственник, у него вообще никаких нужд нет. Чего? Девственник, ну да, ты серьезно? Ему же за 50 лет. Угу, бедолага. Но это не мои проблемы. Я даже немного впал в ступор от такой новости. Нет, я знал, что он тот еще задрот и кроме науки и книг ничем не интересуется, но чтоб за 50 лет не отведать ни одной девушки. Я в шоке, признался я. Ладно, идем. Проведу вступительный урок, а потом сам будешь тренироваться дома. Мы же все еще про фехтование, улыбнулся я. Остынь, мальчик. Простора для тренировки у нас особо не было, но фехтование – это не стрельба, здесь и не нужно большой дистанции и свободного пространства. Достаточно пары квадратных метров и пары мечей. Правда, Рина, как и Ника, решила начать с малого, и вместо настоящего меча учила меня держать в руках швабру. Есть разные стойки – атакующая, защитная, комбинированная. Ты же правша, да? Я кивнул, печально глядя на швабру в руке. Тогда левую ногу вперед. Поверни немного корпус. Держи оружие двумя руками. Меня больше одноручное интересует. Так может ты сам будешь учиться тогда? Двуручное позволяет атаковать с безопасного расстояния. Для новичков это лучший выбор. А вес двуруча вампиры компенсируют повышенной силой. Тогда почему ты вообще кинжал используешь? Потому что у меня есть невидимость, идиот. А что мешает в невидимости подойти к врагу с топором и одним ударом разрубить его пополам? Ну, во-первых, в этом нет никакого изящества. Во-вторых, я больше полагаюсь на ловкость и скорость. В-третьих, доспехи охотников легко остановят меч или топор, а вот кинжалом можно попасть в уязвимое место. Но я научу тебя драться всеми видами, просто показать азы проще на двуруче, точнее на полуторном мече. А так... Как меча у меня под рукой нет, будешь упражняться с этим. Не нравится, я не держу. Ты бы еще ёршик мне вручила. Ладно, показывай что к чему. Если раньше мне казалось, что занятие с обиженной Никой это тяжело, то после тренировки с Риной, я убедился в обратном. Ника просто лапочка, по сравнению с этой недотраханной стервой. Любое мое движение ее раздражало, любое слово злило и даже, если я все делал правильно, то все равно был мудаком и говном. Единственное, что доставляло мне хоть немного удовольствия, это то, как Рина терлась об меня, то грудью прижмется, поправляя мою стойку, то задницу выпятит, когда я стою позади нее. В общем, недотрах сказывался на ее поведении очень явно, но в целом было полезно. Даже после первого урока, я понял, что махал мечом совершенно неправильно, когда дрался с охотниками. Так скорее крапиву в детстве палкой бьют. Однако учиться этому в одиночку сложнее, чем стрельбе из лука. Фехтовать лучше всего в паре. Но для начала и работа с манекеном пойдет мне на пользу. Как и в стрельбе, в работе с мечом нужна техника, а также мышечная память, которая будет освобождать разум для более сложных движений. После тренировки Рина даже вспотела немного, но вряд ли из-за высоких физических нагрузок. Потому, как ее выпятились ее соски, через тонкую майку и по учащенному дыханию, я понял, что она просто перевозбудилась. Эх, не было бы в бункере Валентина с Бартом. Поймав себя на грязных мыслях, я откинул свои фантазии и еще немного поработал с оружием, то есть со шваброй. А когда мысли перестроились в нужное русло, отправился к Валентину. Предстоял долгий разговор, а с этим стариком общаться иногда непросто. Старик уже выглядел получше. Многие раны затянулись, а лицо приобрело румянец. Да и не лежал он уже в кровати, как овощ, а сидел за столом, что-то записывая в толстую тетрадь. «Вечер в хату», — поздоровался я, тонко подмечено. «Мы здесь и правда как в тюрьме, только одной, вот, сбежать удалось. Как она? Значит, мои дела вас не волнуют?» «Да, обидно даже немного. Да что с тобой станет? Раз пришел сюда, значит жив и здоров. Ну на самом деле меня бы здесь не было, если бы не Влад». Старик оторвался от записи и повернулся ко мне с вопросом в глазах. Охотники атаковали особняк. Меня Влад спас, ну и другие вампиры. От моего ответа вопросов у старика стало только больше. Что случилось? Говорю же, дом ваш захватить пытались. Я с Владом сначала вдвоем отбивались. Ну, Подмышкин со злобой еще помогли. Мышонок, а точнее уже заматеревшая мышь, сидел у Вала на плече, с интересом глядя в тетрадь, будто умел читать. Злоба, кошка бездомная. Ну, была бездомной, и была кошкой. Я случайно обратил ее в вампира или что-то подобное. Чем больше ты говоришь, тем больше я ничего не понимаю. Это не так важно. В городе появились другие вампиры. Они называют себя клан звериной маски и носят эти самые маски на лице. По взгляду старика я понял, что он о них знает, ну или, как минимум, когда-то слышал. Плохи дела, выдохнул он. Этот клан на искателей не отвлекается. Если они тут, то грядет что-то большее, чем небольшой разведотряд охотников. Небольшой разведотряд? Да они нас чуть не перебили в том логове. Поверь, ударный отряд уничтожил бы всех нас вместе взятых. Нас просто недооценили. Или же основная их сила занята была чем-то поважнее. Верю. Но и эти разведчики не так просты. Они принимают какие-то препараты, вроде из крови вампиров делают. Они повышают силу и реакцию людей чуть ли не до уровня вампира. Но самое главное, делают их нечувствительными к боли и очень живучими. ХММ, протянул старик, задумавшись о моих словах. Их кровь, она белого цвета и ее невозможно пить? Да. Откуда вы знаете? Я слышал о них в Москве, от своего старого приятеля. Небольшая группа таких охотников может легко справиться с вампирами, даже без платины и ультрафиолета. Но я не знал, что это препарат. Думал, они из людей-мутантов делают. Их такими делают таблетки, а таблетки из нашей крови. Плохо. Все очень плохо. Если у них этого препарата много, то они могут создать целую армию равных нам по силе людей. А люди гораздо опаснее вампиров. Их не остановить никаким перемирием или обещаниями. Их не устроит локальные победы. Их даже собственная жизнь мало волнует. Лишь бы уничтожить противника, любой ценой. Люди могут существовать без нас, а вот мы без них умрем с голоду или сожрем друг друга. И что нам делать? Может, пора объединиться и дать им бой? Ты понимаешь, о чем говоришь? Хотя что ты понимаешь? Ты не знаешь истории вампиров. Да ты даже историю людей не знаешь. А я видел ее своими глазами. Я видел создание и крах империй, смертельный голод, свирепую чуму, скосившую миллионы жизней. Я все это пережил. Да-да, я старый и мудрый вампир, поэтому сижу в подвале и ничего не делаю. Ну нельзя же нам просто сидеть и смотреть, как нас идут убивать. Нельзя. Поэтому пора переходить к действиям, выдохнул старик. Глава 37. Пачка сигарет. Как же я рад был услышать, что дедуля наконец готов что-то делать. Наконец мы вылезем из бункера и покажем этим охотникам, чей этот город. Подумал было я. Ну и что мы будем делать? Встретим их с оружием, устроим засаду, выследим лидера. Возбужденно начал я накидывать варианты. Мы уедем из Светлограда, коротко ответил Валентин. Мы что, уедем? А что тебя удивляет? Зачем ввязываться в кровопролитный бой, если смысла в нем нет? Что мы получим, убив этих охотников? Мы даже их кровь использовать не сможем. Спокойную жизнь, вот что мы получим. А ты уверен в этом? Ты уверен, что за этим отрядом не придет другой, возможно, побольше и посильнее? А если тут начнется бойня и люди о нас узнают, тогда сюда все силовые органы и армейцев стянут. Тут старик был прав, и меня это бесило. Почему все так устроено, что сильные должны прятаться от слабых? Хотя не такие уж мы и сильные. Сколько нас? 5 вампиров, не считая Влада. Вот кланы – это мощь. Если они все такие же, какими была звериная маска, то это действительно огромная сила. Боюсь представить, на что способна сотня вампиров, а 1000? И если даже такие силы не могут справиться с охотниками, то, наверное, и не нужно. Я выбрал этот город, продолжил старик, как раз из-за неприметности. Здешний климат. Да-да, я помню, не подходит вампирам. Не подходит вампирам, поэтому нас тут и не искали охотники. Но сейчас о нас знают. Более того, знают, где наш дом, где работает Ника, как выглядишь ты. То, что нас тут найдут, лишь вопрос времени. Так что нужно уезжать, как только наши раны затянутся. Но я не могу уехать без сестры. Ты давно ее проведывал, только что оттуда. Она хотела на улицу, я усадил ее на инвалидное кресло и устроил прогулку, но док увидел это и начал истерить, будто я пытался ее убить. Значит, перевозить ее нельзя? Я покачал головой. Она каждый день под капельницами, плюс переливание, уколы, постельный режим. Разве что, Старик нехорошо посмотрел на меня. Я бы мог обратить ее, но она не хочет. Ты ей рассказал о вампирах? Не совсем. Спросил чисто теоретически, хотела бы она или нет. Ну, теория от практики несколько отличается. К тому же выбора, похоже, нет. Так вы не против? Можно ее обратить? Я не вижу других вариантов. Либо вы останетесь тут совсем без защиты, либо поедете с нами. Но чтоб поехать, ее нужно обратить. Сейчас у тебя есть запас крови, которого будет достаточно и на обращение, и на повышение твоего ранга. Без повышения ранга ты долго не проживешь, с этой заразой в твоей крови. Ну а затем нужно будет позаботиться и о ее развитии. У нее такая же болезнь, насколько я понял. Ну вроде да, только есть один нюанс. Что еще? Крови осталось чуть больше литра. Куда ты ее дел? Так быстро выпил? Нет, мне пришлось Влада обратить. Что? Того пацана с потекшей флягой? Еще и такую кровь на него перевел. У меня выбора не было. Он умирал после нападения охотников. Ох, ну и попьет он нам теперь кровушки. Да ладно, что он плохого может сделать? После этих слов должно было что-то случиться. И случилось. Мне позвонила Ника, и не сдерживая эмоций начала высказывать все, что думает о Владе. Этот придурок. Я не знаю, что с ним сделаю. Или возвращайся, или я его прикончу. Ты куда вообще делся? И тебе привет. Я в бункере, с Валентином разговариваю. Ника резко замолчала. Видимо, они не очень хорошо распрощались. Тебя что, Влад укусил и дуростью заразил своей? Ты почто сюда звонилку свою притащил? Возмущался Валентин. Ник, сейчас не лучшее время. Возвращайся немедленно. Этот идиот чуть дом не спалил, а еще пытался укусить меня, а потом сбежать хотел и отправиться на охоту. Ладно, скоро буду, пообещал я и бросил трубку. Что он плохого может сделать? Повторил мои слова Вал. Мне вернуться нужно, виновато произнес я. Нужно. У тебя есть неделя, после чего мы уезжаем, с тобой или без тебя. Понял, кивнул я и направился к выходу. Из туалета до меня донесся сдавленный стон. Похоже, Ирина развлекается со своей игрушкой. Зря я, наверное, принес ее. Нужно было потерять где-то. Тогда бы она точно не выдержала и изнасиловала меня. Хотя в этом бункере вряд ли мне это светит. Подмышкин догнал меня у самого выхода. Наверное, понял, что оставаться тут ему не с руки. Не поохотиться, не поесть нормально не дадут. Да я и сам привязался к этому гаденышу. Но лучше бы я его оставил дома, приглядывать за Владом. Очевидно, Ника для этой задачи не очень хорошо подходит. Домой я добрался как можно быстрее и обнаружил Владика в подвале, прикованным к кандалам на стене. «Блин, как хорошо, что ты дома!» Обрадовался он моему появлению. «Что ты тут уже натворил, полудурок? А что тебе Ника рассказала? Ты давай не подстраивайся, говори как есть. Братан, освободи меня, а?» Так руки затекли. «У тебя поесть нет случайно? Слышь, Нарик, ты кровяной. Давай ты еще тут повесишь, а я за кровью схожу. У тебя же есть с собой, я чувствую. Это не для тебя, жадина, и не для меня. Ладно, жди, скоро буду. Погоди, нет, я же даже поспать не могу. Жаль было этого балбеса, но выглядит он и правда невменяемым. А кровью Эдика я разбрасываться больше не могу. Мне и самому ее не хватит, если я обращу Софию. Искать жертву в городе я не решился, хоть дело и шло к ночи. К тому же пятничный, охотиться на людей мне не хотелось. Кровь у них не слишком питательная, да и много слить нельзя, чтоб не навредить. Убивать всех без разбору — это тоже не мой путь. Поэтому я позвонил своей новой знакомой. «Привет, Лис, как ваши дела? Уже всех охотников перебили?» «Ворон, ты чего звонишь?» — нервно ответила она. «Да по делу, на самом деле, растерялся я от такой ее реакции. Говори быстрее, ты занята, по самый хвост. Так что там? Ты, случайно, не знаешь, где можно найти логово низших? Вы же вроде как искали их, так может подскажешь мне? А тебе зачем? Поохотиться хочу». На несколько секунд в телефоне повисла тишина. «Ты один будешь? Не знаю еще. А что? Да не, ничего. Тебе там яйца твоя девушка не оторвала? Что, Ника? Она не моя девушка, а вела себя так, будто твоя. Ладно, неважно. Есть одно место, там заброшенная мельница на холме, километров 15 от города, знаешь?» «Да, знаю. Вот под ней есть пещеры, там твари устроили себе логово. У вас тут интересный райончик, хотя все логова, что мы обнаружили, новые». «Да, раньше тут поспокойнее было. А сколько там тварей?» «Я один справлюсь, не уверена. Штук 10 точно есть, может больше. Я бы подстраховала, Но мы тут в засаде сейчас сидим. Охотники должны этой ночью объявиться. Я понял. Ладно, спасибо за наводку. Буду должен. Да это я тебе должна. Ладно, удачи. И это, что? Береги яйца. Они тебе еще пригодятся, улыбаясь, сказала она и бросила трубку. Вот же, лиса. Ну что же, место есть, энергия полная, покурить бы и можно выдвигаться. На кухне я наткнулся на Нику, загадочно гипнотизировавшую холодильник. Это так не работает, если что, еду сначала нужно туда положить. Очень смешно, ты лучше со своим другом разберись. Да что с ним разбираться, пожрать ему нужно, а у нас голяк. Я как раз думал пойти на вылазку. Какую вылазку? Нам по-хорошему в бункере сидеть нужно месяца два. Я думаю, город будет переполнен охотниками. Мне сразу сообщат. А пока есть наводка на гнездо низших, их там штук 10 всего. Я и один могу справиться, но подстраховка не помешала бы. От твоих новых друзей наводка? С ехидством спросила Ника. Они за охотниками как раз и приехали. И что, значит им можно верить? О них даже Валентин знает. И вообще, чего ты так на них взъелась? Пф, да ничего, просто левые вампиры врываются в наш город, затем в наш дом, крушат тут все, тебя, Ника вдруг запнулась, что меня, ничего, ревнуешь, что ли, чего размечтался, по ее реакции было видно, что ревнует, а мне это даже нравится, может хоть так смогу растопить ее лед и пробудить хоть какие-то эмоции, так что, ты со мной, Ника задумалась, хоть она и хотела повыделываться и показать свое безразличие, получалось у нее это плохо. С тобой, но это не значит, что я им доверяю, как раз наоборот, как скажешь, я в целом готов, только нужно взять с собой оружие, ты про лук, тебе еще рано его в бою использовать, тебя сожрут, не дав и один выстрел сделать, знаю, к тому же в тесном пространстве он не очень эффективен, ну я бы тут поспорила, хотя против низших да, неэффективно, они более живучие, чем обычные вампиры. Да и железные наконечники им вреда не нанесут. У меня есть пара коротких мечей охотников. Могу одолжить тебе один. Сойдет, быстро согласилась девушка. Через 10 минут жду тебя в гараже. Ника ушла, не дав мне сказать и слова. Я же переоделся, взял оружие, немного бухло в флягу и пачку сигарет. Кровь уже прилично обжигала все изнутри и нужно было этот эффект срочно заглушить. В голове промелькнула глупая мысль. Взять с собой Влада, ему нужно набираться боевого опыта и, что еще важнее, посмотреть своими глазами, какими усилиями нам достается кровь, но к вылазке он еще точно не готов, только мешаться будет, еще и спасая его потом, а вот Подмышкина я взял с удовольствием, тем более он не отходил от меня, даже в рюкзаке уже привык находиться и спокойно переносил длительные поездки, Ника не удивила меня выбором авто и села в свой любимый бумер, я не возражал. Было желание поехать на байке, но я уже немного выпил и планировал выпить еще больше, а на ментов нарываться не хотелось, хотя я уже неплохо научился управлять своим даром внушения. Девушка удивила меня выбором музыки. Я приготовился слушать ее классическую музыку или полицейские частоты, узнавая последние новости, но вместо этого она врубила погромче тяжелый металл у зарубежных исполнителей. Всю дорогу из динамиков вырывались агрессивные риффы таких групп, как Рамстин, Дистурбит и System of a Down. Это говорило только о боевом настроении девушки и нежелании разговаривать со мной в дороге. Она лишь пару раз прикручивала громкость, чтоб уточнить у меня дорогу. Несмотря на настроение, поездка по ночному городу немного успокоила меня. Более того, я и сам настроился на кровавый замес с уродливыми и опасными тварями, а голод только добавлял азарта. Логово вампиров найти было непросто. Отчасти потому, что я не бывал в этих краях ни разу, отчасти от неплохой маскировки. Вход был завален камнями, перед которыми росли густые кустарники, разросшиеся по всему холму. Если бы не знал, что логово здесь, то и не нашел бы его. Даже чутье не помогало обнаружить вампиров, проживающих под землей. Выручил Подмышкин, который своими сонарами нашел проход сквозь густую растительность. Меня немного удивило, что тупые и злобные твари умудрялись так аккуратно выбираться из своего логова, что даже не оставили сломанных веток или примятой травы. Перед входом я немного покурил, выдерживая раздраженный взгляд Ники. Девушке был неприятен этот запах, и я ее понимаю. Меня тоже раздражала вся та химия, которой пичкают сигареты. Но ничего не поделать, без этого мой организм просто выжигает сам себя. Пещера отличалась от той, что была в городе, в первую очередь своим происхождением. Она не была вырыта вручную, Не было даже подпорок, обеспечивающих жесткость сводов и потолка. Эти пещеры были образованы естественным образом, еще во времена, когда местная речушка была могучей рекой и растекалась из своих берегов на десятки метров каждой весной, вымывая глинистую почву с камнями. Внутри стоял характерный запах, в первую очередь трупный, как и в логове под заводом, но более ядреный. Также пахло кровью и какой-то гнилью, вроде гнилого картофеля. Так воняли сами низшие. Первая тварь попалась нам недалеко от входа. Она побежала в атаку, только завидев нас, или даже раньше, почуяв наш запах. Я приготовился к схватке, став в боевую стойку, как меня учила Рина. Фехтовать с ней, конечно, я не планировал, но вот разученную серию размашистых ударов хотелось проверить на живом противнике. Вот только Ника меня опередила. Она на ускорении рванула навстречу мутанту и несколькими ударами перерезала ему сухожилия на ногах. Девушка владела мечом намного лучше меня, несмотря на то, что не особо увлекалась этим видом оружия. После ее атаки тварь беспомощно завалилась на колени и пыталась сделать хоть что-то. Девушка добила врага сильным размашистым ударом.